Почти 10. Я чищу зубы и поправляю волосы. Злость заставила меня забыть о страхе перед встречей с другими трибутами, а теперь волнение возвращается. Подходя к лифту, ловлю себя на том, что грызу ногти, и тут же прекращаю. Помещения для тренировок расположены в том же здании под первым этажом. На здешнем лифте спускаться меньше минуты. Двери растворяются, перед нами громадный зал со множеством всяческого оружия и полосами препятствий. Хотя еще нет 10, мы прибыли последними. Остальные трибуты стоят тесным кружком, у каждого к одежде приколот квадрат с номером дистрикта. Я быстро осматриваюсь, пока кто-то прикалывает такой же квадрат мне на спину. Только мы с Питом одеты одинаково. Когда мы присоединяемся ко всем, подходит главный тренер, высокая атлетического сложения женщина по имени Атала, и знакомит нас с программой тренировок. Зал разбит на секции, в каждой свой инструктор. Мы можем свободно перемещаться от секции к секции, руководствуясь указаниями наших менторов. В одних секциях обучают навыкам выживания, в других — приемам боя. Запрещено выполнять боевые упражнения с другими трибутами. Если нужен партнер, для этого есть специальные помощники. Пока Атала читает перечень секций, мой взгляд невольно перебегает от одного трибута к другому. Первый раз мы стоим рядом друг с другом в простой одежде. Я падаю духом. Почти все юноши и добрая половина девушек выше и крупнее меня, хотя многие, очевидно, жили впроголодь. Кожа тонкая, кости торчат, глаза впалые. Пожалуй, у меня даже есть форма. Несмотря на худобу, я стройная и сильная. Видно, сказалась семейная предприимчивость. Я сама добывала себе пропитание в лесу, и это закалило меня. Думаю, мое здоровье крепче, чем у большинства трибутов. Другое дело добровольцы, приехавшие из богатых дистриктов. Те, кого всю жизнь готовили к играм, и у кого никогда не было недостатка в еде. Обычно это участники из дистриктов 1, 2 и 4. Формально тренировать трибутов до их прибытия в Капитолий запрещено, однако на деле это правило нарушается из года в год. У нас, в дистрикте 12, таких трибутов называют профессиональными или профи. Можно ставить 10 против одного, что победителем окажется кто-то из них. При виде таких соперников все надежды, что наше вчерашнее феерическое появление перед публикой дало нам какие-то преимущества, растаяли как дым. Другие трибуты завидовали нам, но не потому, что мы такие молодцы, а лишь потому, что у нас такие потрясающие стилисты. Сегодня профи смотрят на нас с презрением. Они источают высокомерие и животную силу. Самый мелкий из них тяжелее меня фунтов на 50, а самый крупный на все 100. Едва Атала заканчивает объяснение, профи прямиком направляются в секции с самым опасным и внушительным оружием, где демонстрируют, как легко и просто умеют с ним обращаться. «Хорошо, что я быстро бегаю, — думаю я, — и вздрагиваю, когда кто-то толкает меня локтем. Это Пит. Он рядом, как наказывал Хемич, и лицо у него озабоченное. С чего хочешь начать? Я смотрю на профи, которые выделываются как могут, явно стараясь всех запугать. Потом на их соперников, тощих и неумелых, впервые берущих в руки нож или топор. «Может, займемся узлами?» — предлагаю я. «Давай», — соглашается Пит. Мы идем в пустующую секцию. Инструктор рад, что у него появились ученики. Вязание узлов, похоже, не пользуется особой популярностью при подготовке к голодным играм. Узнав, что я кое-что понимаю в силках, он показывает нам простую, но эффективную петлю-ловушку, вздергивающую незадачливого противника за ногу вверх. Мы сосредотачиваемся на одном этом искусстве и за час оба в совершенстве его осваиваем. Затем переходим в секцию маскировки. Пит с нескрываемым удовольствием размазывает по своей бледной коже различные комбинации грязи, глины и раздавленных ягод, составляя сложные рисунки вьющихся стеблей и листьев. Инструктор приходит в восторг. «Я ведь имел дело с пирогами», — объясняет Пит. «С пирогами?» — удивляюсь я, отвлекаясь от наблюдения за парнем из Дистрикта 2, всаживающим копье в сердце манекена с расстояния в 15 ярдов. «Какими пирогами?» «Глазированными, для праздников». Теперь до меня дошло, о чем он говорит. О пирогах на витрине пекарни, разрисованных всякими финтифлюшками и цветами. Для дней рождения и Нового года. Когда мы бывали на площади, Прим всегда тащила меня туда полюбоваться. Хотя у нас никогда не было на них денег, я соглашалась. В Дистрикте 12 так мало красивого. Я внимательно рассматриваю узор на руке Пита. Затейливо чередующиеся светлые и темные пятна напоминают игру солнечных лучей, пронизывающих листву деревьев в лесу. Но где ее мог видеть Пит? Вряд ли он когда-то выходил за ограждение. Неужели ему хватило косматой старой яблони у них на заднем дворе? Почему-то все это — умение Пита, похвала специалиста по маскировке, воспоминания о недосягаемых пирогах — возбуждает во мне злость. «Очень мило. Жаль, у тебя не будет возможности заглазировать кого-нибудь до смерти», — язвительно замечаю я. «Не задавайся. Никто не знает, что там будет на арене. Вдруг огромный Пи... Ты не собираешься идти дальше?» — обрываю я его. Следующие 3 дня мы так и ходим, не торопясь, от секции к секции, учась некоторым полезным вещам, от разведения огня и метания ножей до постройки шалаша. Несмотря на приказ Хеймича не высовываться, Пит таки отличился в рукопашном бою, а я, шутя, прошла тест на знание съедобных растений. От стрельбы из лука и тяжелой атлетики мы, однако, держимся подальше, бережем козыри для индивидуальных сессий. Распорядители игр появились в первый же день вскоре после начала тренировки. Около 20 мужчин и женщин в пурпурных одеяниях. Они сидят на скамьях, устроенных вдоль стен зала. Иногда прохаживаются, смотрят, что-то записывают. А чаще всего пируют за огромным столом, куда слуги подносят все новые кушанья. И как будто не обращают ни на кого внимания. Хотя пару раз, повернувшись в их сторону, я натыкалась на чей-нибудь взгляд. Во время наших перерывов на еду распорядители совещаются о чем-то с инструкторами. Когда мы возвращаемся, они сидят вместе. Завтрак и обед нам подают отдельно на своих этажах. Ланч для всех 24 сразу в столовой рядом с тренировочным залом. Блюда расставлены на тележках. Подходи и бери, что хочешь. Профи обычно собираются шумной компанией за одним столом, подчеркивая свое превосходство. Мол, мы друг друга не боимся, а на остальных нам и вовсе наплевать. Большинство других сидят поодиночке, словно овцы, отбившиеся от стада. С нами никто не заговаривает. Мы едим вместе и даже пытаемся поддерживать дружескую беседу. Хемич на этот счет все уши прожужжал. Знать бы еще о чем говорить. О доме грустно, о настоящем невыносимо. Однажды Пит вытащил хлеб из корзинки и стал показывать мне разные сорта. Организаторы позаботились, чтобы в корзинах был хлеб из всех дистриктов. Вдобавок к непревзойденному капитолийскому. Буханки в форме рыбы, зеленые от добавленных в них водорослей, из дистрикта 4. Маленькие полумесяцы, усыпанные семенами, из дистрикта 11. Почему-то выглядят они гораздо аппетитнее, чем обычные растрескавшиеся кругляшки у нас дома, хотя и сделанные из такого же теста. «Вот так вот», — подытоживает Пит, сгребая буханки обратно в корзину. «Ты много знаешь», — говорю я. «Только о хлебе», — возражает он. «Ладно, теперь засмейся, будто я сказал что-то смешное». Мы оба прыскаем от смеха, довольно убедительно, и словно бы не замечаем, как остальные на нас глазеют. «Отлично. А сейчас я продолжаю мило улыбаться, а ты что-нибудь говори», — продолжает Пит. «Это так называемая дружба изматывает, будь здоров. Тем более, что с тех пор, как в тот раз я хлопнула дверью, отношения между нами охладели. Но приказ есть приказ». Я не рассказывала, как однажды за мной гнался медведь. Нет, хотя звучит интригующе. Я начинаю рассказ, старательно разукрашивая его мимикой и жестами. История-то произошла на самом деле. Как-то раз я с дуру решила поспорить с медведем Барибалом, у кого из нас больше прав на дупло с медом. Пит хохочет и к месту задает вопросы. У него это получается гораздо лучше, чем у меня. На второй день, когда мы пробуем свои силы в метании копья, Пит шепчет мне на ухо. «Кажется, мы обзавелись еще одной тенью. Я метаю копье, с небольшого расстояния выходит не так уж плохо, и вижу, что чуть поодаль, сзади, за нами наблюдает девочка из дистрикта 11, та самая 12-летняя, которая так напомнила мне Прим. Вблизи она выглядит на 10, блестящие темные глаза, атласная кожа. Девочка слегка наклонилась вперед на носочках и чуть-чуть отстранила локти от боков, готовые упорхнуть при малейшем звуке, будто маленькая птичка. Пока Пит бросает, я наклоняюсь за другим копьем. «Кажется, ее зовут Рута», — негромко говорит он. Я закусываю губу. «Рута — маленький желтый цветок, растущий на луговине. Рута, Прим — в каждой из них едва ли 70 фунтов, да и то, если в мокрой одежде». «Ну и что ты предлагаешь?» — спрашиваю я, несколько резче, чем хотела. «Ничего», — отвечает он, — «просто поддерживаю разговор». Теперь, когда я знаю, что она рядом, мне трудно ее игнорировать. Девочка молча ходит следом и учится в тех же секциях, что и мы. Она не хуже меня разбирается в растениях. Быстро лазает, метко стреляет, раз за разом попадает в мишень из рогатки. Но что такое рогатка против здоровенного парня с мечом? За завтраком и обедом Хеймич и Эфи дотошно выспрашивают нас о каждой минуте, проведенной в тренировочном зале. Что делали? Кто за нами наблюдал? Какое впечатление производят другие трибуты? Ценные порции с нами не едят, так что наших кураторов ничто не сдерживает. Нет, друг с другом они больше не схватываются, зато с завидным единодушием принялись за нас. Не знаю, как Пит терпит, а я от нескончаемых указаний, что делать и чего не делать на тренировках, уже на стенку лезу. Когда во второй вечер нам, наконец, удается от них улизнуть, Пит ворчит. Уж лучше бы Химич опять запил. Пытаюсь засмеяться, но получается только фырканье. Осекаюсь и понимаю, что совсем запуталась, когда мы друзья, а когда нет. На арене я, по крайней мере, буду знать точно. Не надо, зачем притворяться наедине? Ладно, Китнис, устало отвечает Пит. После этого мы разговариваем только на людях. На третий день после ланча нас начинают вызывать на индивидуальные показы к распорядителям игр. Дистрикт за дистриктом, вначале юношу, потом девушку. Как обычно, дистрикт 12 последний. Мы торчим в столовой, не зная, куда еще податься. Те, кто уходят, обратно не возвращаются. Комната постепенно пустеет, и необходимость играть на публику отпадает. Когда называют Руту, мы с Питом остаемся одни и сидим молча, пока не приходит его очередь. Он встает. «Помни, что Хемич советовал выложиться по полной», — невольно срывается у меня с губ. «Спасибо, так и сделаю. Не пуха тебе». Я киваю. «Зачем я вообще что-то говорила? Хотя, если мне суждено проиграть, то пусть лучше выиграет Пит. Будет лучше для нашего дистрикта, а значит, для мамы и Прим». Минут через 15 называют мое имя. Я приглаживаю волосы, расправляю плечи и, войдя в зал, сразу понимаю, что ничего хорошего меня не ждет. Слишком долго они здесь просидели, эти распорядители, слишком много демонстраций посмотрели, а многие и выпили лишко. Больше всего им сейчас хочется пойти домой. Мне не остается ничего другого, как выполнять задуманное. Я направляюсь к секции стрельбы из лука. Вот они, долгожданные. Все эти дни у меня прямо руки чесались до них добраться. Луки из дерева, пластика, металла и еще из каких-то незнакомых мне материалов. Стрелы с безупречно ровным оперением. Я выбираю лук, надеваю тетиву и набрасываю на плечо подходящий колчан со стрелами. Выбор мишеней невелик. Обычные круглые и силуэты людей. Я иду в центр зала и выбираю первую цель — манекен для метания ножей. Еще натягивая стрелу, понимаю, что-то не так. Тетива туже, чем та, которой я пользовалась дома, а стрела жестче. Я промахиваюсь на несколько дюймов, и теперь на меня уж точно никто не взглянет. Вот так показала себя. Я собираю волю в кулак и возвращаюсь к щиту с мишенями. Выпускаю одну стрелу за другой, пока руки не привыкают к новому оружию. Опять занимаю ту же позицию в центре зала и поражаю манекен в самое сердце. Следующей стрелой перерубаю веревку, на которой подвешен мешок с песком для боксеров. Мешок бухается на пол и с треском лопается. Тут же делаю кувырок, встаю на колено и точным выстрелом сбиваю светильник высоко под потолком. Вниз летит сноп искр. Вот теперь то, что надо. Я поворачиваюсь к распорядителям, ожидая их реакции. Некоторые одобрительно кивают, но большинство увлечены жареным поросенком, только что поданным на стол. Меня охватывает ярость. От этого, возможно, зависит моя жизнь, а им и дела нет. Поросенок куда важнее. Сердце колотится в груди, щеки пылают. Не думая, выхватываю стрелу и посылаю ее в сторону стола. Раздаются вскрики, едоки шарахаются в стороны, стрела пронзает яблоко во рту поросенка и пришпиливает его к стене. Все таращатся на меня, не веря глазам. «Спасибо за внимание», — говорю я с поклоном, и, не дожидаясь разрешения, иду к выходу.